Ты Лилли целовал. Вечером в среду. По телеку ничего хорошего. Теодору 56, его жене Маргарет 50. 20 лет женаты, детей не завели. Тед выключил свет. Оба в темноте растянулись на кровати. «Ну что?» — сказала Марджи. «Ты меня что, на сон грядущий не поцелуешь?» Тед вздохнул и повернулся к ней, слегка поцеловал. «Ты это называешь поцелуем?» Тед не ответил. «Эта женщина в программе очень похожа на Лили, правда?» «Не знаю». «Знаешь». «Слушай, только не начинай ничего, ничего не будет». «Ты просто не хочешь ничего обсуждать. Замкнулся в себе, и все. Будь же честен. Та женщина в программе похожа на Лили, правда?» «Ладно, кое-какое сходство было». «И ты поэтому сразу подумал о Лили?» «О, Господи!» «Не Юли, подумал?» «В какой-то миг, да». «И тебе стало хорошо?» «Нет, послушай, Марш, это же 5 лет назад было!» «Разве время что-нибудь меняет?» «Я же тогда извинился!» «Извинился. А знаешь, каково мне было? А если бы я так с каким-нибудь мужчиной? Как бы тогда было тебе?» «Не знаю. Сделай и пойму». «Вот теперь ты еще и хамишь. Ничего себе!» «Марш, мы это уже обсуждали 400 или 500 раз». «Когда ты занимался с Лили любовью, ты целовал ее, как сейчас меня?» «Нет, наверное». «А как тогда?» «Как?» «Боже, да прекрати же!» «Как?» «Ну, иначе». «Как иначе?» «Ну, там была какая-то новизна, я возбудился». Марш подскочила на кровать и заверещала, потом умолкла. «А когда ты меня целуешь, не возбуждаешься, так?» «Мы друг к другу привыкли». «Но вот это и есть любовь. Жить и расти вместе». «Ладно». «Ладно? Что значит «ладно»?» «В смысле, ты права». «Ты от меня отмахиваешься. Тебе просто не хочется разговаривать. Вот ты живешь со мной уже столько лет. А почему?» «Сам не знаю. Люди привыкают. Как к работе. Люди просто привыкают. Случается». «То есть жить со мной для тебя работа? Сейчас для тебя это работа?» «На работу по часам ходишь». «Ты опять, мы серьезно говорим». «Хорошо». «Хорошо? Мерзкий осел, ты сейчас уснешь!» «Марджи, ты чего от меня хочешь? Уже много лет прошло». «Хорошо, я скажу тебе, чего я хочу. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня так же, как Лили. Чтобы ты выеб меня, как Лили». «Я так не могу». «Почему это? Я тебя не возбуждаю, как Лили? Потому что я не новая?» «Да Лили я вообще уже не помню». «Что ты, да помнишь?» «Ладно, можешь не ебать, но поцелуй меня так же, как Лили целовал». «Да господи боже мой, Марджи, прошу тебя, отвянь. Я хочу знать, почему все эти годы мы живем вместе. Я что, всю жизнь псу под хвост пустила?» «Все так делают. Почти все. Пускать жизнь псу под хвост?» «По-моему, да». «Если бы ты только знал, как я тебя ненавижу». «Хочешь развода?» «Хочу ли я развода? Боже мой, как ты спокоен! Ты мне всю жизнь к чертовой матери поломал, а сам спрашиваешь, хочу ли я развода? Мне 50 лет! Я тебе всю жизнь отдала! Куда мне теперь?» «Хоть к черту на рога, я устал тебя слушать. Устал от твоего гундежа. А если бы я это с чужим мужчиной сделала?» «Ну и сделала бы. Жалко, что не сделала». Теодор закрыл глаза. Маргарет всхлипнула. На улице гавкнула собака, кто-то заводил машину. Машина не заводилась. В городишке Иллинойса было 65 градусов. 65 градусов по Фаренгейту, около 18 градусов по Цельсию. Президент Соединенных Штатов Джеймс Картер. Джеймс Эрл Джимми Картер. Родился в 1924 году. Был 39-м президентом США в 1977-1981 годах. Теодор захрапел. Маргарет подошла к комоду, залезла в нижний ящик и достала пистолет. Револьвер 22-го калибра, заряженный. И вернулась в постель к мужу. Потрясла его. «Тед, дорогой, ты храпишь». Потрясла еще раз. «Что такое?» — спросил Тед. Она сняла револьвер с предохранителя, приставила дуло к его груди поближе к себе и нажала на спуск. Кровать дернулась, и Маргарет убрала револьвер от груди. Изо рта Теодора вырвался звук, будто он пукнул. Видать, ему не больно. В окно светила луна. Маргарет посмотрела, дырочка маленькая, крови не очень много. Она приставила револьвер к другой стороне груди. Опять нажала на крючок. Теперь муж не издал ни звука, но еще дышал. Маргарет наблюдала за ним. Потекла кровь. Воняло ужасно. Когда он умирал, она его почти любила, но Лилли... Стоило подумать о Лилли, об их с Тедом губах, обо всем остальном, и ей хотелось застрелить его снова. Тед всегда хорошо смотрелся в свитере под горло, и зеленое ему шло, а когда пердел в постели, всегда сначала отворачивался, на нее никогда не пердел. Работу редко пропускал. Завтра вот пропустит. Маргарет немножко повсхлипывала, а потом уснула. Проснувшись, Теодор почувствовал, будто в груди у него с обеих сторон по длинной острой камышине. Не больно. Он приложил руки к груди, потом отнял и выставил на лунный свет. Обе в крови. Он не понял. Посмотрел на Маргарет. Она спала, в руке револьвер, из которого он сам учил ее стрелять для самозащиты. Он сел, и кровь из двух отверстий в груди полилась быстрее. Маргарет его застрелила во сне. За то, что ебал Лилли. С Лилли он даже до оргазма не дошел. Он подумал. Я почти что умер, но если удастся от нее сбежать, может, и выкарабкаюсь. Теодор аккуратно дотянулся и расцепил пальцы Маргарет на рукоятке. Предохранитель был по-прежнему снят. «Я не хочу тебя убивать», — подумал он. «Я просто хочу сбежать. По-моему, я этого хочу по меньшей мере лет 15». Ему удалось встать с кровати. Он взял револьвер поудобнее и наставил на бедро Маргарет, на правую ногу, и выстрелил. Марджа завопила, и он зажал ей рот рукой. Подождал несколько минут, убрал руку. «Что ты делаешь, Теодор?» Он направил револьвер на бедро Маргарет, на сей раз левое, выстрелил. Опять заткнул ей вопль рукой. Несколько минут подержал, опять убрал руку. «Ты Лилли целовал», — сказала Маргарет. В барабане осталось два патрона. Тед выпрямился и глянул на две дырки у себя в груди. Из правой кровь течь перестала, а из левой ровными толчками била игольная струйка красного. «Я тебя убью», — произнесла с кровати Маргарет. «Тебе очень хочется, правда?» «Да, да, и убью!» У Теда закружилась голова, начала подташнивать. «Где же полиция? Они же наверняка слышали выстрелы. Ну где же они? Неужели пальбы никто не слышал?» Тед заметил окно. Выстрелил в окно. Он слабел, упал на колени. На коленях пополз к другому окну, выстрелил опять. Пуля пробила в стекле круглую дырочку, но стекло не раскололось. Перед ним прошла черная тень, затем исчезла. Он подумал, надо убрать отсюда этот револьвер. Теодор собрал последние силы. Размахнулся и швырнул револьвер в окно. Стекло разбилось, но револьвер упал в комнату. Сознание к нему вернулось. Над ним стояла жена. Взаправду стояла на двух ногах, которые он ей прострелил. Она перезаряжала револьвер. «Я тебя сейчас убью», — сказала она. «Маржа, Бога ради, послушай, я люблю тебя». «Ползи, лживый пес!» «Марджи, прошу тебя!» Теодор пополз в другую спальню. Маргарет шла за ним. «Так тебя, значит, возбуждало, когда ты целовал Лилли?» «Нет-нет, мне не понравилось, с отвращением!» «Я тебе эти губежки-то поцелую, но отстрелю!» «Марджи, боже мой!» Она приставила дуло к его губам. «Вот тебе поцелуйчик!» Она выстрелила. Пуля снесла ему часть нижней губы и нижней челюсти. Сознание он не потерял. Увидел на полу один свой ботинок. Снова собрал все силы и кинул им в другое окно. Стекло рассыпалось, ботинок улетел на улицу. Маргарет направила револьвер себе в грудь. Нажала на спуск. Когда полиция выбила дверь, Маргарет стояла посреди комнаты с револьвером в руке. «Ладно, мадам, бросайте оружие!» — — сказал один легавый. Теодор по-прежнему старался уползти. Маргарет направила на него револьвер, выстрелила и промахнулась. Затем рухнула на пол в своей пурпурной ночнушке. «Что тут у вас такое?» — спросил полицейский, склонившись над Теодором. Теодор повернул к нему голову. Вместо рта у него была красная клякса. Ответил Теодор. «Терпеть не могу эти семейные скандалы», — сказал другой легавый. «Такая мерзость». «Да», — подтвердил первый. «Я только сегодня утром со своей поцапался. Нипочем не угадаешь», — сказал Теодор. Лили сидела дома. Смотрела по телеку старое кино с Марлоном Брандо. Она была одна. В Марлона она была влюблена всегда. Она тихонько пукнула, подняла халат и принялась себя ласкать.